Христианский храм-базилика. Когда христиане при правлении святого Константина Великого наконец вышли из катакомб, было естественно, что они активно начали строить церкви. В течение почти трех столетий в условиях гонений или под угрозой гонений проявления христианской веры и благочестия совершались буквально под землей или в церквях в частных домах. А когда православное христианство впервые обрело свободу и потом было признано государственной религией, христианские храмы стали сооружать на видных местах во всех городах и крупных поселениях Римской империи и на Востоке, и на Западе. Наиболее подходящим для нужд христианского богослужения был признан не языческий храм, где идолам служили в тесных и темных помещениях, а тип здания под названием «Римская базилика» или «Царский зал» – мирское здание, используемое и приспособленное для различных общественных нужд, в котором часто бывал и император, отсюда и такое название. Такие здания известны со II века до нашей эры, но первая христианская базилика появилась только незадолго до правления святого Константина, и четвертое столетие – это первая большая эпоха строительства их. В течение многих столетий это был обычный христианский храм и на Востоке, и на Западе. В стиле зданий от Сирии до Испании и Британии, от Африки до Германии – были лишь небольшие отличия. Христианские храмы более позднего времени, будь то на Востоке или Западе, произошли от этих базилик. Обыкновенно план базилики включает длинную основную часть, где стоят верующие, с обеих сторон которой часто есть пределы. Заканчивается она полукруглой апсидой, где располагается святилище алтаря. Зачастую в задней части церкви был притвор, а снаружи – двор с фонтанчиком, где верующие перед тем, как войти в церковь, имели обыкновение мыть руки. Основная часть отделялась колоннами от пределов, и поверху шел ряд широких окон, в изобилии пропускавших приглушенный свет. Тогда не было стекла, и использовалась слюда или какой-нибудь материал наподобие ее, который особенно ярко высвечивал мозаичные иконы или, в Галлии более привычные, фрески, украшавшие апсиду и верх стен в базилике. Интерьер включал также многочисленные украшения из золота, паникадилы и так далее. Основное здание обычно сооружалось из камня или кирпича. Потолок был плоский, часто видны были голые бревна. Уже к VI веку плоская крыша стала заменяться куполом. В Риме и Равенне есть много прекрасно сохранившихся базилик, особенно V-VI веков, а многие другие хорошо известны по остаткам фундамента, раскопкам и описаниям современников. Первое впечатление, создаваемое такими зданиями – ощущение величия и красоты. Этот аспект подчеркивался в первых известных нам подробных описаниях одной христианской базилики, базилика в Тире на Востоке, освященная в 317 году, в «Истории церкви» Евсевия, книга 10. Саму базилику он, строитель, украсил прекрасными и великолепными материалами, не ограничивая себя в расходах. Невозможно описать ее роскошь и величие, и великолепный вид здания, и достигающую до небес вершину его, и пышные ливанские кедры рядом, искусную архитектуру и совершенную красоту каждой части. Цель такой роскоши – это вдохновить и возвысить человека, открыть рожденным на земле новый небесный мир. Но вход в этот мир открыт только тем, кто идет узкой тропой аскетического христианства. Чтобы напомнить об этом верующим, на дверях базилики святителя Павлина в итальянском городе Нола, начала V века, были начертаны его собственные стихи. На одной двери он написал: «Мир вам, тем, кто входит в это святилище Христа с чистыми помыслами и мирными сердцами. На другой, вместе с изображением креста, такая надпись. «Взгляни, над этим входом крест висит, за тяжкий труд награду он сулит. Те, кто достичь желает сей награды, крест понести свой будут рады». А с внутренней стороны двери, которую люди видят, выходя из церкви: «Каждый из вас, помоливший здесь должным образом и покидая сей дом Божий, пусть оставит в нем свое сердце». Святитель Павлин Наланский, послание 32. К сожалению, не сохранилось ни одной гальской базилики этого периода, но из многочисленных летописных описаний их видно, что они были идентичны по стилю базиликам Рима и Востока. По описаниям в сочинениях святителя Григория Турского, возможно было восстановить приблизительный вид базилики святителя Мартина в его время. У него есть также интересное описание базилики его родного Клермона, построенной святым Номатием в V веке. Основная часть имеет 45 метров в длину, 18 метров в ширину и 15 метров в высоту до свода. В конце ее закругленная апсида и два крыла элегантных очертаний, один вариант стиля базилики, с каждой стороны. Все здание построено в форме креста. В нем 42 окна, 70 колонн и 8 дверных проемов. В этом здании человек ощущает страх пред Господом и великое вдохновение, а до молящихся часто доносится приятный аромат. Вокруг святилища стенки, украшенные мозаичными работами из многих разновидностей мрамора. Из книги «История франков». Между основной частью церкви и алтарем часто было что-то вроде ширмы, даже в самых первых христианских базиликах. Описание и объяснение этому дается Евсевием, когда он, описывая базилику в Тире, заканчивает так: «Святая святых — алтарь, и чтобы он был недоступен для толпы, окружен он деревянной решеткой, покрытой художественной резьбой, представляющей чудесное зрелище для зрителей». Очевидно, с того самого момента, когда церковь оставила катакомбы, ощущалась необходимость скрыть от глаз людей святая святых, чтобы нельзя было осквернить святые тайны вечным искушением в мирные и спокойные времена принимать их как само собой разумеющееся. Эта ширма пред алтарем – прообраз будущего иконостаса на Востоке и ширмы с распятием на средневековом Западе. Сегодня в самых старых базиликах мира можно увидеть многие следы этой ширмы, и, по всей видимости, они также были в базиликах Галлии. Престолы в раннехристианских базиликах были такими же, как и поныне существующие на христианском Востоке, а не такие, как более поздние изукрашенные латинские престолы Запада. Сперва их обыкновенно делали из дерева, позднее из камня. По форме они были квадратные, как самый старый из сохранившихся престолов Галлии, найденный в Ореоле близ Марселя, V век. Престолы, которые мы видим в мозаиках VI века в Равенне, квадратные и целиком покрытые тканью, ничем не отличаются от тех, которые можно видеть сегодня в любой православной церкви. Святой, которому посвящалась базилика, бывал чаще всего похоронен под алтарем, иногда в специальном склепе, так было в базилике святителя Мартина в Туре. Крещение совершалось в отдельном здании, баптистерии, рядом с базиликой. Несколько таких зданий этого периода хорошо сохранились в Италии, а баптистерий в Пуатье – это единственное более-менее сохранившееся церковное здание всей эпохи Меровингов до Шарлемани в Галлии. Современному православному христианину церковное украшение базилики близко. Там было много лампад с маслом, некоторые свисали с потолка, другие — пред могилами святых или иконами, или мощами. Поэт Фортунат и его друг-студент Феликс излечились от повреждений глаз, натирая пораженные места маслом из лампады, горевшей пред иконой святителя Мартина в его церкви в Равенне. Замечательное чудо, описано в житии святителя Григория Турского, глава 22, случилось с лампадой, которая висела пред святым крестом и мощами в обители преподобной Радегунды в Пуатье. И для приношений, и для крестного хода использовались свечи из пчелиного воска. Облачения священников тоже были очень похожими на те, которые до сего дня используются в православной церкви. Облачением диаконов, которые в то время были отдельной группой духовенства, как на Востоке сегодня, а не просто ступенькой на пути к священному сану, как это произошло в латинской церкви. Был стихарь, длинная белая туника из шелка или шерсти, идентичный тому, что носят на Востоке. Позднее на Западе он сильно изменился. Диаконы также носили на левом плече орарь, как и современные православные диаконы. Священники носили ризу, которая, в отличие от восточной филони, имела капюшон, как упоминается в житии отцов, а также поручи, как и сегодня на Востоке. Отличительным знаком епископа был паллий, вначале его давали только некоторым епископам, который в латинской церкви в последующие столетия намного упростился. Но в тот период, согласно профессору Дальтону, почти точно соответствовал по форме амофору греческой церкви. Эти облачения были главным образом скопированы с церемониальной одежды римского императорского двора. Как и в случае с христианской базиликой, церковь использовала для внешних формальностей то, что нашла, выйдя из катакомб, и это и предложила использовать следующим поколениям. Ежедневный цикл служб совершался в том же порядке, который до сих пор сохранен в православной церкви. Вечерня, утренняя, часы, первый, третий, шестой, девятый, всеночные. Специфическое содержание служб, например, какие псалмы в каких службах читать, отличалось от восточного, но общее содержание – псалмы, антифоны, взятые из псалмов, чтение из Ветхого и Нового Заветов, вновь составленные песнопения – было одно и то же. Перед большими праздниками вечерние и утренние соединялись вместе во всеночную. Службы в монастырях бывали обычно длиннее, чем в приходских церквях и соборах. Гальский обряд, который многими деталями отличался от римского, использовался в Галлии и Испании. В наше время были предприняты попытки воссоздать этот обряд, который в VIII-IX веках был вытеснен в Галлии римским обрядом, а позднее совершенно исчез на Западе. Но тексты этого периода, дошедшие до нас, передают только общее содержание некоторых служб, не содержат полное содержание. Галлийская месса, мессами повсюду на Западе называли литургию, в некоторых пунктах аналогично восточной литургии, и разница с римской мессой особенно бросается в глаза наличие великого входа с неосвященным еще приношением и призыв к оглашенным покинуть храм. Однако в то время даже латинская месса меньше отличалась от восточной литургии, чем это стало в более поздние столетия, и не возникало никаких проблем в тех частых случаях, когда христианские священники Запада служили литургию в Константинополе вместе с местными, или когда восточное духовенство приезжало в Рим. Литургический год был в основном таким же, каким он известен сейчас и на Востоке, и на Западе. Великие праздники, такие как Рождество, Крещение, Пасха, Вознесение и Троица, отмечались с особенной торжественностью, как и дни святых, например, святого Иоанна Крестителя, святых Петра и Павла. Римские святцы включали много тысяч имен, и память местных святых хранили с особым почитанием. В Туре, как сообщает нам святитель Григорий, служили особые всеночные праздники святым Мартину, Литорию и Врисию Турским, святому Симфориану Атанскому и святому Иларию из Пуатье. Повсюду, где были мощи святых, почитались они с особенной торжественностью, особенно мощи святителя Мартина Турского. К ним прибывали паломники со всей Галлии. Строго соблюдался Великий пост. Постными днями были также в большинстве седмиц среды и пятницы. К этому добавлялись посты пред Рождеством и иные. Дни молений, о которых упоминает святитель Григорий, были особыми днями поста и молитв пред празднованием Вознесения. Их установил святой Мамертий Виенский в V столетии, а позднее они распространились по всей Галлии и по всему Западу.